Не сахарный диабет, нейрогенный, нефрогенный. Заболевание, связанное с нарушением функций гипоталамуса либо гипофиза. Характеризуется полиурией, выделение 6-15 литров мочи в сутки, и полидипсией, жаждой.